Глава 4. Говорят, что когда умираешь, вся жизнь проносится перед глазами. Но я ничего не видела. Зрение отказало первым после аварии. Но я еще чувствовала боль и страх. «Как вас зовут?» – раздался голос. «Лера», – пропищала я, борясь с болью, во рту стоял привкус собственной крови. «Боритесь, Лера! Мы вас обязательно вытащим», – сказал спасатель. «Ваши родственники скоро приедут, чтобы поддержать вас». Я всхлипнула, слегка пошевелилась и услышала скрежет металла. Меня стиснуло собственной машиной. Авария была внезапной. На мой минивэн налетел грузовик. Маленькую машинку сплющило, а меня внутри нее. И теперь спасатели с бригадой скорой пытались вытащить меня. «Еще жива!» – услышала я голос. Бригада скорой говорила шепотом, но правильно говорят, у слепых обостряются другие инстинкты. «Да», – ответил спасатель, который только что успокаивал меня. «Как ее вытащить?» В ответ тишина. Я услышала даже напряженное дыхание и как врач тер виски. «С таким количеством повреждений она уже должна была скончаться», – сказал он. «Но девушка настоящий боец», – уверенно сказал спасатель. «Ей это не поможет», – устало сказал врач. «Скорее всего, в кровь выбросило большое количество адреналина, но девушка не жилец». «Вот и все», – поняла я. «Так и закончится моя жизнь». Боль отступала, страх тоже. Меня накрывало леденящим спокойствием. Но я не хотела умирать, хотела жить. Сколько планов у меня было. Я мечтала увидеть мир, мечтала построить карьеру и больше всего на свете мечтала завести семью. Моя семья. Среди леденящей тишины раздался родной голос. Я узнала Антона сразу. «Последние минуты он будет рядом», – поняла я. И от этого на душе стало легче. «Родители ведь точно не приедут, слишком далеко. Сейчас я так сильно жалела, что уехала покорять столицу. В нашем маленьком городке невозможно было построить карьеру продажника. А вот здесь? Но какое теперь имеет значение, перевыполненный план или премия?» Сейчас мне просто хотелось, чтобы кто-то был рядом. А ведь мы с родителями поругались из-за того, что я уехала. И как сильно мне было больно от того, что злилась, не разговаривала с ними. Думала, еще успею. Помиримся. «Кто-то должен побыть с девушкой, пока она умирает», — снова раздался голос врача. «Умирает?» — голос Антона дрогнул. «Она что, в крови?» «У вас больше не будет шанса попрощаться». «Но я не могу, если она в крови. Да и мы всего 2 недели вместе, понимаете?» — истерично выдавил он. Я поняла, что умру так же, как и жила. Одна. Почувствовала собственные слезы на щеках. Удивительно. Боли больше не чувствовала, только слезы. «Тебе страшно?» — вдруг раздался голос рядом, словно ветер нашептал мне на ухо. «Очень», — сказала я на последних силах. И мне пронесся голос ветром. «Я хочу, чтобы Валерия осталась, но она... Ее нити разорваны, она не хочет возвращаться». «Быть одной страшно», — сказала я. «А ты не хочешь уходить? Я чувствую». «Не хочу», — честно призналась я. «Я очень хочу жить». Сейчас понимала это как никогда раньше. «Я совсем одна, и ты тоже. Давай будем вместе. Вместе нам будет легче». «Давай», — ответила я собственному бреду. В этот миг и правда очень хотелось, чтобы кто-то сжимал мою руку и говорил, что все будет хорошо. А голос был такой теплый, добрый, детский. Может, это мой ангел-хранитель? Последний вздох, грудь сперла. Я поняла, что все. Голоса смешались, я улавливала отдельные фразы. «Запишите время», – начал что-то говорить врач. «Сейчас я его хорошо увидела, на миг у меня словно появилось зрение. Я увидела и спасателя, молодого человека, испуганного и бледного, и Антона, который уже сел в машину и нажал на газ, чтобы уехать как можно дальше и навсегда вычеркнуть меня из своей жизни. На миг я увидела своих родных. Они плакали, говорили что-то доброе обо мне. Я попрощалась с ними всего за секунду. А после меня резко ослепило светом. И когда я прозрела, то увидела силуэт маленькой девочки. «Пожалуйста, найди меня», — сказала она. Резкая боль, и я открыла глаза, проснувшись в новом мире.